Задание 21. Алло, Виктор, привет. Это Лю Кун. Привет, Лю Кун. Как дела? Спасибо, хорошо. Ты знаешь, что завтра экскурсия? Какая? Московский Кремль и Красная площадь. Да, знаю, знаю. Вечером. А ты не знаешь, сколько стоит эта экскурсия? 15 рублей. Сколько? Повтори, пожалуйста. 15 рублей. Как ты думаешь, это дорогая экскурсия? Я думаю, что недорогая, потому что это большая и интересная экскурсия. Московский Кремль очень большой. Там красивые старые здания. Так, недорогая, большая, интересная экскурсия. Хорошо. Давай пойдем. Конечно, пойдем. До завтра. До завтра.